начинается судьба. По бетонному причалу у последнего столба, здесь вдали остались бури, здесь земля уже близка. Здесь косынку голубую я прищурившись искал, и забудутся едва ли эти несколько минут. Здесь меня когда-то ждали, а теперь уже не ждут. Белой пеной мягкой лапой пьются волны, а маяк. Я схожу себе по трапу. Что? Я схожу себе по трапу. И что ты, независимый моряк? Но все время призывают отдаленные моря. Все куда-то отплывают, выбирают якоря. Так и мы от чьих-то судеб, как от пирса отошли. Так от нас уходят люди, словно в море корабли. До свидания, дорогие, вам ни пуха, ни пера. Пусть вам встретятся другие, лишь попутные ветра. Море синее сверкает, чайки белые снуют. Ни на что не намекаю. Что ты? Ни на что не намекаю. Да что ты? Просто песенку пою. Пою.